Глава 9. На объявление результатов второго испытания и последовавший за этим бал я снова отправилась в одном из платьев моей кузины. Адиль, пребывающая в отвратительном настроении, принесла их целый ворох, горячо поддержав мою идею о том, что не стоит наряжаться в слишком уж откровенные наряды, подаренные принцем Вестером. «Вот и правильно! Лучше сжечь эти тряпки, причем вместе с их обитателями!» — добавила она, хмуря брови. И тут же заморгала, пытаясь скрыть прихлынувшие к глазам слезы. «Вот, возьми это!» — вытащила из разноцветной кучи белоснежное платье с расшитым речным жемчугом лифом. «К нему отлично подойдет бриллиантовое колье, оно как раз тебе к лицу. Впрочем, оно будет к любому лицу!» Кузина попыталась улыбнуться, но вместо этого почему-то всхлипнула. «Расскажи мне обо всем, Адиль!» — в который раз попросила я. Отложила платье и потянула ее за собой на кровать. Я уже знала, что испытание она прошла. И она, и Зена. Об этом сообщил им пожилой магистр Миблос, его проводивший. Только вот делиться со мной подробностями кузина не спешила. «Посмотри на меня!» — попросила у нее. «Не знаю, что у тебя стряслось, но если ты мне обо всем расскажешь, мы вместе придумаем, как быть». «Все очень сложно», — наконец призналась Адиль, на что я кивнула, потому что... Да, она права, все было довольно сложно. К этому времени я давно уже все ей рассказала. Причем в деталях, утаив лишь мелочи. Например, что почувствовала, когда мы обедали в уцелевшем от жуткой стихии доме старейшины, а король расспрашивал меня о человеческой магии и жизни в Фортрайте. И на этот раз смотрела на меня совсем не так, как прежде. В его глазах я больше не видела ледяного холода безразличия. Наоборот, мне казалось, что он испытывал неподдельный интерес к моему рассказу о том, как архимаг Боин учил меня заклинаниям и за дня в день наставляя упражняться в людской магии, и еще о моей сестре и вечно пьяном дяде Филиппе. А еще при каких обстоятельствах мы с Лисой потеряли родителей. И о том, как мы жили последние 2 года. Вернее, выживали в ссылке. Подумала, что, быть может, именно сейчас стоит попросить короля отпустить меня домой. Сейчас, когда уже съедены и мясная запеканка, и грибные пироги, и овощное рагу, а между нами установилось хрупкое... Нет, до доверия нам еще было очень далеко. Но чувствовала, что мой рассказ вызвал у неприступного короля Эдессы отклик. Только вот за столом в просторной гостиной уютного дома на холме присутствовали еще и его хозяин с хозяйкой, сердобольный старейшина Крав Горгии и его милая жена, чьи сыновья все еще разбирали завалы, помогая столичным магам, и тоже слушали мой рассказ с живейшим интересом. Поэтому я решила, что сейчас не совсем подходящее время для еще одного отказа. Быть может, чуть позже, когда мы вернемся на Крафтерин, я снова попрошу короля отпустить меня домой. Или же, если дорога в Фортрайт для меня закрыта, то доставить в Эдессу мою семью. Позже, — пообещала я себе, — тогда, когда мы окажемся подальше от любопытных ушей. Сейчас же я продолжила свою историю, решив не рассказывать при старейшине о том, как выследила заговорщиков в своем лесу, когда Вестер и Гром охотились в нем на оленя. Опустив эти подробности, завершила свой рассказ приездом капитана Менсьера с письмом из столицы от любящего дядюшки Генриха. «Вот и все», — наконец сообщила я Эйдару Карвайру. «Рассказывать мне больше нечего». А затем взяла и спросила у пребывающего в благодушном настроении короля. «О, к этому времени у меня накопилось множество вопросов про красных драконов». Эйдар Карвайр откинулся на стуле, посматривая на меня с легким удивлением, и я в который раз почувствовала нечто такое, едва уловимое, практически неосязаемое, на грани вымысла и реальности. Я снова ощутила его настроение. Королю было любопытно. «И от кого же леди Шантье узнала о красных драконах?» — поинтересовался он. «Из книги, которую мы привезли из столицы», — пояснила ему, решив не рассказывать о проломе над рекой Риилом. «Она очень старая, картинки в ней почти истерлись, поэтому я даже не представляю, сколько ей лет. Вероятно, пара сотен, но вполне может быть значительно больше. В ней написано, что в Эдессе живут не только черные, но и красные драконы. А еще то, что человек и дракон — единое целое. Но когда я попала в мир летающих островов, все оказалось совсем иначе. Вокруг я вижу только черных драконов, на которых люди летают. Верхом, словно на крылатых лошадях. Они превращаются в них сами. «О, конечно же, кроме вас, ваше величество!» Тут старейшина кашлянул, кинул на короля вопросительный взгляд, и тот кивнул, позволив ему вставить слово. «Далеко не все, леди Шантье!» — торжественно возвестил бородач. «Все еще есть те, кто составляют со своим драконом единое целое. Но с каждым поколением их становится все меньше. Точно так же, как все меньше и меньше молодежи встречают своих драконов, когда приходят на Свуокдорн, чтобы совершить ритуал призыва». «Карри, ты сейчас выглядишь так, словно у тебя вот-вот взорвется голова», — усмехнулся король. «Я снова это почувствовала. Ощутила, что его и правда забавляет мой растерянный вид. Надеюсь, почтенный старейшина Крав Горгии ответил на твой вопрос?» — спросил король у меня с улыбкой. «Я бы так не сказала», — произнесла жалобно. «Потому что каждый ответ сразу же порождает новые вопросы, и их неотвратимо становится все больше и больше. И да, у меня скоро взорвется голова. Я не понимаю, почему ураганы на Эдессе случаются все чаще, и в этом году они оказались куда более разрушительными, чем прежде. Почему слабеет связь между человеком и драконом? И почему все меньше и меньше молодежи возвращаются с этого Свуока? О, Великая Мать, я уже забыла это название. Еще я хотела спросить о том, каким образом Дахары попали в мой мир, если, я читала об этом в своей книге, открыть портал между Эдессой и Фортрайтом в состоянии только исконной эдессцы, носители драконьей крови? И почему эти самые Дахары пытались убить младшего принца, чем он им помешал?» «Свуокдорн», — любезно подсказал мне король. «Остров в Великом море, неподалеку от западной оконечности материка. От Крафтерина до него около 3 часов лета. На нем, на соседних островах и на множестве отталов в этом регионе гнездятся драконы. Именно на Свуокдорн, достигнув совершеннолетия, приходят все носители драконьей крови, чтобы совершить ритуал призыва, дожидаясь отклика». «Отклика?» – переспросила я. «Отклика от драконов?» «Именно так, Кайри. Это место наполнено древней магией, которая усиливает зов настолько, что его моментально слышат все обитающие в тех краях крылатые ящеры. И если человек и дракон неразрывно связаны по воле богини Махалет, то вторая ипостась обязательно откликнется на призыв». «Ясно», — пробормотала я, хотя мне ничего особо и не было ясно. Так, лишь небольшой проблеск света в полной мгле, в которой я бродила, время от времени натыкаясь на стены, грозя расшибить себе лоб. «Но драконья кровь слабеет с каждым поколением», — добавил король. «За последние пару сотен лет с Эдессой произошли разительные перемены, и теперь многое в твоей книге не соответствует действительности». «Но почему?» — он пожал плечами. «Все началось с гражданской войны в правлении моего прадеда. Часть эдессцев, принадлежавших к роду красных драконов, взбунтовались против моего предка, державшего своих подданных в ежовых рукавицах. Настолько, что за малейшую провинность он казнил направо и налево, не затрудняя себя судом и следствием. Заговорщики попытались свергнуть династию Карвайров, но им не удалось. Поняв, что проигрывают, а от прадеда пощады им не ждать, они пробили ткань мироздания и ушли в другой мир». «Куда они ушли?» — растерялась я. «В Шойю?» «Потому что в Фортрайт они уж точно не приходили». «Нет», — покачал головой Эйдар. «Они отправились в один из миллионов, а может быть и миллиардов миров, созданных великой богиней Махалет. Так далеко, что мы не нашли их следов. Исчезли из нашего мира навсегда и драконов с собой увели. Красных, Кайри, а не черных». «Увели?» — растерялась я. «Всех? Но как так? Я ведь отлично видела их в том проломе». «Нет, не всех», — взглянув на меня с любопытством, добавил король. «Малая часть племени, не участвовавшая в заговоре, все же осталась. Как люди, так и драконы. Но спешный уход и мощный портал, который их маги подпитывали в течение нескольких дней, давая возможность покинуть Эдессу семьям заговорщиков, похоже, нарушил божественный баланс. Мы пытались его восстановить, но...» Покачал головой. «С их уходом в наш мир пришли перемены, которые каждое поколение ощущает на себе все сильнее и сильнее. И чем это закончится... закатом нашей цивилизации или же рассветом новой эпохи, мне пока еще сложно судить. Оказалось, в течение следующих 200 лет с огромной скоростью истончались глубинные связи между ипостасями, пока, наконец, они не распались, и люди с крылатыми ящерами стали существовать отдельно, независимо друг от друга. Именно поэтому в Эдессе одни летают на других, а после ритуала призыва на Своокдорн с каждым годом является все меньше и меньше драконов. И только древняя, сильная кровь все еще дает возможность ее носителю менять ипостаси. «Вполне возможно, мои дети ее потеряют», — заявил король, уставившись мне в глаза. «Но я готов и к такому повороту. И пусть мы все еще по привычке цепляемся за древние традиции, но настало время осознать, что перемены неотвратимы. Ничего уже не вернуть назад, и так, как было раньше, уже не станет никогда». К удивлению, старейшину Кравгоргии почему-то принял это за упрек на свой счет, забормотал, что он очень старался. Как только началась буря по силе превосходящей остальные, хотя до сезона ураганов еще далеко, он оповестил всех жителей острова, призывая их укрыться в убежищах, но они оказались слишком беспечны, за что многие поплатились жизнями. Наконец, старейшина прекратил каяться, и я задала очередной вопрос. «Но что же произошло с красными драконами?» — спросила у короля. — Ваше Величество, вы ведь сказали, что они до сих пор обитают неподалеку от Своокдорна. Похоже, именно там божественная ткань мироздания дала трещину, открыв мне обзор на море и летающие острова, где селилась колония драконов, потому что, кивнув, король подтвердил, что красные драконы здравствуют и поныне, полностью восстановив свою численность после ухода части их племени в другой мир. «За свою жизнь я ни разу не встречал носителей этой крови», — признался он. «Хотя 200 лет малая их часть и осталась в Эдессе, но в смешанных браках кровь черных драконов быстро пересилила. К этому дню красные без постоянных контактов с людьми полностью одичали. На этом обед подошел к концу. Король твердо вознамерился вернуться на Крафтерин, поэтому, поблагодарив хозяина и его молчаливую жену за чудесный обед, мы покинули гостеприимный дом старейшины. На улице нас поджидали наездники, и уже очень скоро я взбежала по крылу Бурова в приготовленное для меня седло. Обо всем этом я рассказала кузине, утаив лишь то, как сильно расстроилась из-за скомканного окончания нашего свидания. Потому что, стоило драконам опуститься на парадное крыльцо дворца, то самое с батальной сценой. Как король тут же со мной попрощался и ушел, окруженный приближенными. «Государственные дела», — заявил он мне напоследок, — «которые не терпят отлагательств». А я так и не успела спросить у него о своей сестре. Не смогла сделать это на Кравгоргии, отложив до возвращения на Крафтерин, но и здесь у меня ничего не вышло. И даже отблагодарить за полет на драконе и обед в доме старейшины Кравгоргии мне не удалось. Но король ушел, а я осталась, гадая, пройдет ли он мимо меня этим вечером на балу точно так же, как и в первую нашу встречу. Или же что-то изменилось в его отношении ко мне за день, проведенный на Кравгоргии? Ответа я не знала. Поэтому совсем немножко посмотрела ему вслед, вздохнула всего лишь один раз, после чего, сопровождаемая Йосом, вернулась в женское крыло. Туда, где меня давно дожидалась встревоженная кузина, сразу же набросившаяся с расспросами. Затем настал и ее черед поделиться со мной рассказом о втором испытании. Но вместо того, чтобы расписать все в красках и деталях, она с крайним мрачным видом заявила. «Брэд предложил мне стать его любовницей». «Ты имеешь в виду его Атори?» – растерялась я. «Мне совершенно наплевать, как это называется в этом мире!» – воскликнул Адиль. Подскочила с кровати, затем принялась расхаживать по комнате. Так я ему и сказала. А когда он попытался объяснить мне разницу в значении слов «любовница» в Фортрайте и «Атори» в Эдессе, то догадайся, как далеко я его послала. «Он женат?» — спросила у нее сочувственно. «Если бы!» — усмехнулась Адиль, но я заметила, как в ее глазах снова блеснули слезы. «И от этого вдвойне обидно. Если бы брат был женат, то я хотя бы постаралась его понять. Подумала, что... очень хочется, но не можется. Но этот крылатый гад свободен, как ветер Эдессы. Заявил мне, что может предложить только это — стать его Атори, потому что я из Фортрайта, и во мне нет древней драконьей крови». «Ох, Адиль!» И тогда я ему сказала... О, я много всего ему сказала Кайри. Хорошенько донесла до его понимания, что я, пусть и из Фортрайта, но не позволю вытирать об себя ноги. «Молодец», — похвалила ее. «А он что?» «Он?» — кузина снова усмехнулась. «Он ушел, полный дум». Затем, схлипнув, позволила себя обнять, прижавшись к моему плечу. «Зато наша Арлетта согласилась», — немножко успокоившись, сообщила мне. «Ее... кавалер тоже сделал ей недвусмысленное предложение. Как раз после того, как она отказалась проходить второе испытание. Да и зачем ей было его проходить, если в ней нет ни капли магического дара? И теперь, если король ее отпустит, а Эйдар Карвайер ее отпустит, то в храме Махалет состоится короткая церемония, и наша Арлетта станет официальной любовницей своего... даже не помню, как его зовут. Кстати, у него уже есть законная жена». «Ясно», — выдохнула я. «Но и это еще не все», — добавила Адиль. «Я говорила с Арлеттой. Вернее, попыталась ее отговорить, но она совершенно не выглядела расстроенной. Наоборот, заявила мне, что вполне довольна таким поворотом дел. Для нее все отлично сложилось, и она даже рада тому, что попала в Эдессу». Адиль развела руками. «Кажется, она его любит и готова делить с другой. Вернее, с его законной женой». На это я пожала плечами, сказав, что в этом случае нам лишь остается пожелать Арлетте счастья. «Так что было на испытании?» — спросила у кузины. «Ничего особенного», — пожала она плечами, «кроме того, что нам с Зеной позволили воспользоваться людской магией, из-за чего у некоторых девиц случилось несварение желудка». На это усмехнулась уже я, представив, как вытянулись от досады лица Иды и Гаэлы. «А что показала из магии?» «Устроила светопредставление», — ответила Адиль. «Оценили?» «Еще как!» — усмехнулась она. «Пожилого мага, который проводил второе испытание, чуть было удар не хватил, потому что огненные вихри удались у меня как-то особенно хорошо. Настолько хорошо, что я сама с ними едва справилась», — призналась кузина. «Что-то здесь не так с магией, Кайри. Она какая-то другая, слишком уж послушная. Дома у меня ничего подобного не выходило». И я, кивнув, рассказала ей, что именно здесь не так с людской магией. Не успели мы вдоволь наговориться, как настало время собираться, после чего отправляться в переполненный зал торжеств, на золотой трон, в центре которого очень скоро сел властитель трех миров и хозяин драконов Эйдар Карвайер. И снова перед ним выстроилась в ряд 12 избранниц в разноцветных платьях. Отсутствовала лишь Миния, чей прах над Великим морем по традиции их народа развеяла Зена. Не было еще и Арлетты, успевшей получить разрешение короля покинуть отбор. Она уже отбыла на Крафдофию, где у ее... В общем, у того, с кем она теперь была, оказалось большое поместье, где они и собирались провести медовый месяц. Только вот вместо приветственного слова Эйдар Карвайер рассказал собравшимся о сотнях погибших на Крафгоргии. После этого король предложил всем помолиться за их души, и в переполненном зале торжеств установилась гробовая тишина. Закрыв глаза, я тоже зашептала свое обращение к Великой Матери, которую здесь называли богиней Махалет, прося защитить не только моих любимых, оставшихся в Фортрайте, но и жителей этого мира. И пусть их минуют вышедшие из-под контроля природные стихии или же одержимые ненавистью к эдессцам Дахары. Наконец, король заявил, что в его сердце навсегда останется светлая грусть по погибшим на Крафгоргии. Но мы идем дорогами живых, поэтому настало время возвращаться к своим обязанностям. Он готов озвучить список избранниц, прошедших второе испытание. И тут же по замершему в ожидании залу торжеств разнесся его уверенный голос. Первым, к удивлению, прозвучало мое имя, из-за чего по рядам придворных прокатился недовольный, удивленный гул. Я же, выйдя из строя, поклонилась королю, поблагодарив его за этот выбор. Вторым король назвал Юну, красивую блондинку с пепельными волосами и голубыми кукольными глазами, и на ее лице заиграла торжествующая улыбка. Третьей вышла Адиль Имади. И снова недоуменные, растерянные голоса. «Фортрайт, магия, попирание древних традиций!» раздавалось у меня за спиной. Неожиданно я вспомнила слова короля о том, что происходящие с Эдессой перемены неотвратимы и необратимы. И всем, кто еще цепляется за старые традиции и привычки, скоро придется столкнуться с новой реальностью. С тем, что в этом мире уже больше никогда не станет так, как было прежде. В Впрочем, тут же прозвучало имя Гаэлы, затем Иды, и раздосадованные голоса за моей спиной немного поутихли. Наконец, король назвал имя Зенны и замолчал. И снова в зале установилась гробовая тишина. Оставшиеся в строю две девушки Дески растерянно переглянулись, после чего, увидев, что к ним со скорбным видом направляется леди Элисенда, одна из них зарыдала во весь голос, заявив, что не верит в то, что королевский отбор для нее закончился так быстро. Но на этом второе испытание было завершено, и король милостливо объявил о начале бала, пообещав присоединиться ко всем чуть позже. Уже после того, как он попрощается с покидающими Крафтирин претендентками. Спустился с возвышения, где стоял его трон, и перед ним распахнулись боковые двери. Две девушки, провалившие второе испытание, отправились вслед за королем, ведомые леди Элисендой. Они ушли, а мы остались. Я растерянно оглянулась. Бледная и страдающая Зена в черном платье потерянно брела к дальней колонне, заявив, что хочет побыть одна. Кадиль с виноватым видом пробирался Бред, но она уже приказала ему убираться, потому что не хочет его видеть никогда. Но так просто сдаваться он не собирался. Заявил, что им нужно серьезно поговорить, после чего утащил строптивую кузину за собой. Я же, посмотрев им вслед с улыбкой, подумала, что, быть может, все еще наладится, потому что Бред был настроен решительно. Но Адиль — это не Орлетта, и она не даст ему спуску. Если он ее любит, а судя по его растерянному лицу, так оно и есть, то сердце подскажет Бреду верное решение. Но перестала улыбаться, потому что ко мне подошла Гаэлла. Правда, от созерцания ее прекрасного лица в обрамлении искусно завитых белокурых волос меня отвлек огромный разрез на облегающем ее фигуру кроваво-красном платье. Настолько глубокий, что в нем виднелись нежные полукружья груди. Я моргнула, затем отвела взгляд, подумав, что в подобном омуте может с легкостью утонуть не один мужчина. «Я пришла, чтобы поздравить тебя с победой на втором испытании», заявила мне блондинка, выдавив из себя фальшивую улыбку. «С незаслуженной победой», — добавила она чуть тише, на что я кивнула. «Ага, вот теперь все стало на свои места, а то я уже начала гадать, что же с ней такого произошло». Тут Гаэла потянулась и поцеловала меня в щеку раньше, чем я успела отшатнуться. Ее губы были холодными, как лед. «Сегодня можешь праздновать свою победу», — разрешила мне. Но помни, что ты все еще жива только потому, что завтра на Своугдорне провалишь третье испытание. Дракона у тебя нет и никогда не будет, а на отборе останутся только те, кто сможет родить королю наследника наших кровей. Так что развлекись хорошенько, моя дорогая. Как-никак, это твой последний бал. Очень скоро тебя здесь не будет. Поверь, как только я стану королевой, тебя сошлют в такую глушь, что та дыра, из которой ты выползла, покажется тебе раем. Впрочем, она задумалась, вполне вероятно, что я буду милосердна и попросту прикажу тебя казнить. Снова кивнула. Почему-то на ум пришел рассказ Эйдара Карвайра о жестокости его предка, в правлении которого часть народа Эдессы была вынуждена бежать из этого мира без оглядки. Ну что же, Гаэла в роли королевы вполне может стать достойной продолжательницей его дела. Но почему ты решила, что король выберет именно тебя? Спросила у нее. А не Иду, например, или же Юно. Таэль тоже изумительно хороша, этого у нее не отнять. Красивая брюнетка и пепельноволосая блондинка были серьезными претендентками на престол Эдессы, так же, как и огненноволосая Таэль Миради. Потому что они дуры, вынесла свой вердикт Гаэлла. После чего, еще раз ядовито улыбнувшись, заявила, что бриллиантовое колье мне удивительно к лицу, и ушла, покачивая бедрами. А я, застыв, словно меня и в самом деле укусила ядовитая змея, завороженно смотрела ей вслед. Из оцепенения меня вывел Вестер, пробившийся ко мне через толпу с двумя бокалами красного вина. Оглядел с ног до головы, затем сунул один из них мне в руки, заявив, что нам не помешает выпить. «Что с тобой, Кайри?» — спросил у меня, и его голос прозвучал озабоченно. «Ты выглядишь не слишком-то счастливой, несмотря на победу во втором испытании». «Я очень устала», — призналась ему, не кривя душой. Держалась все это время, но после разговора с Гаэлой поняла, что все мои силы остались в лазарете с рухнувшими на алтарь балками перекрытий. «Сегодня мы весь день пробыли на Кравгоргии. Ты ведь слышал, там очень много погибших и пострадавших». «Слышал, — кивнул он. Я внезапно подумала, вернее, вспомнила об одной вещи, которая засела глубоко в голове, но время от времени давала о себе знать. «Но тебя я там почему-то не увидела», — сказала ему. «Хотя на Крафгоргию, кажется, отправились все маги Крафтерина. Разве что кроме пожилого магистра Мибласа, который проводил второе испытание». Тут же наткнулась на резкий взгляд принца. «Меня там не было», — наконец подтвердил он с легкой усмешкой. «В этом ты права». «И почему же тебя там не было?» — спросила у него осторожно, покрутив в руках бокал. Подумала, что, может быть, мне не стоило досаждать подобными вопросами сильных мира сего, но не удержалась. «Потому что я не мой брат», — заявил принц довольно резко. «И не настолько одержим своими обязанностями». «Обязанностями?» — переспросила у него растерянно. «Вестер, но ведь речь идет о живых людях, вернее, о тех, кто попал под завалы. Если бы ты только видел тот город, оползень засыпал его почти наполовину, и лазарет на Крафгоргии битком набит». Но принц лишь пожал плечами под отлично скроенным золотистого цвета камзолом. «Мне вполне хватает и брата с его вечными нотациями», заявил мне, явно желая прекратить ставший неприятным разговор. «А из обязанностей того, что я целую неделю проторчал в жуткой дыре под названием Фортрайт. Прости, Кайри», — улыбнулся он любезно, но взгляд был резким, неприятным. «Я не собирался тебя обидеть, но ты, наверное, и сама поняла, насколько велика разница между нашими мирами». «Конечно, я уже поняла», — покивала в ответ, с трудом приходя в себя от осознания того, что за человек стоит рядом со мной. Между нашими мирами раскинулась гигантская пропасть. Причем не только между мирами, но и между двумя братьями королевской крови Карвайеров. «Только вот люди везде одинаковые, Вестер, и в твоем, и в моем мире. Они точно так же страдают от войны и от стихийных бедствий». Но принц вовсе не был намерен выслушивать мои рассуждения о людских страданиях. Дернул плечами, словно отмахиваясь от моих слов, и тут же перевел разговор на другую тему. «Ты не носишь мои подарки», — заявил он, демонстративно оглядев меня с ног до головы. «И это твое платье, оно довольно... милое, но было в моде еще во времена юности моей прабабушки. Неужели тебе не понравилась та одежда, которую я прислал? Или же ты собираешься меня обидеть?» «О, нет, конечно же нет», — выдохнула я. «У меня и в мыслях не было ничего подобного. Просто... я родом из Фортрайта и не слишком-то хорошо себя чувствую в нарядах Эдессы. Вернее, меня прекрасно устраивали прабабушкины платья Адиль. Поэтому я хотела бы тебе их вернуть. Все до единого. Прости, что не сделала этого раньше. Была слишком уж поражена разницей между нашими мирами». Я так и не поняла, уловил ли принц скрытый сарказм в моем ответе или нет, но мои слова заставили его порядком задуматься. «Кайри», — наконец произнес Вестер. «Я не хочу на тебя давить, и я прекрасно понимаю, насколько тебе тяжело свыкнуться с жизнью в Эдессе и с мыслью, что ты никогда не вернешься в свой мир. Ты оказалась здесь совершенно одна, растерянная и напуганная, и мне бы очень хотелось тебе помочь. И дело вовсе не в том, что ты спасла мне жизнь. Дело в том, что ты затронула мою душу, и я постоянно о тебе думаю, и желаю тебе самого лучшего. Хочу, чтобы и ты в полной мере наслаждалась жизнью в моем мире, поэтому собираюсь сделать тебе предложение. Ты должна знать, что Гром тоже одобрил мой выбор». Я взглянула на него удивленно. «Что именно ты собираешься мне предложить?» «Свою защиту, Кайри», — заявил он. «А еще свое состояние и свою любовь». На секунду принц взял паузу, после чего заявил. «Я хочу, чтобы ты стала моей Атори». И уставился на меня, дожидаясь ответа. Мне же на ум сразу пришел рассказ Адиль. Вернее, я вспомнила, как сильно возмутилась кузина, когда Брэд сделал ей подобное предложение – тоже стать его Атори. Только вот в отличие от двоюродной сестры, предложение Вестера нисколько меня не рассердило. Оно оставило меня безразличной, точно так же, как и он сам. «Молчишь», – констатировал он. «Надеюсь, это значит, что ты потеряла дар речи от счастья. Но что скажешь, Кайри, ты согласна?» «Нет», – покачала головой. «Я не согласна, Вестер. Спасибо тебе за столь лестное предложение, которое, к сожалению, я не могу принять». Он собрался возразить, но я ему не позволила. «Можешь считать, что я уже хорошо все обдумала, и это мой окончательный ответ». Принц уставился на меня неверяще, после чего залпом допил вино из своего бокала. «Но почему, Кайри? Я прекрасно вижу, что нисколько тебе не противен. К тому же лучшего предложения в Эдессе тебе не получить. Подумай об этом. Завтрашнее испытание станет для тебя последним. Своокдорн будет к тебе безжалостен, и на отборе останутся только те, кто носит драконью кровь. Уже завтра моему брату придется решить твою судьбу, и кто знает, кому он отдаст право о тебе позаботиться». «Спасибо, Вестер», — отозвалась я, — «за то, что тебя так сильно волнует моя дальнейшая судьба. Но я уже получила отличное предложение, которым надеюсь воспользоваться. Конечно, с разрешения короля. Сразу после того, как провалю отбор». Лицо принца помрачнело. Взяв из моих рук нетронутый бокал, он осушил и его. «Ясно», — заявил мне ледяным тоном. «Значит, мой брат в который раз успел первым, и ты согласилась стать его Атори. Ну что же, мне остается тебя только поздравить. Похвальный взлет для никому не нужной пятой претендентки на престол Фортрайте». «Прекрати», — покачал я головой. «Не стоит в гневе бросаться подобными словами и пытаться ужалить меня больнее. К тому же меня расстраивает то, что после нашего знакомства ты все еще считаешь меня человеком из Нижнего мира и думаешь, что я соглашусь стать чьей-то любовницей в угоду...» «Атори», — перебил он меня недовольным голосом, — «вполне нормальная практика для нашего мира. Выходит, это был не мой брат?» «Нет», — покачала головой. «Король ничего подобного мне не предлагал. А если бы и предложил, то я бы ему отказала, точно так же, как и тебе». Темные брови принца полезли вверх от удивления, но он изумился еще сильнее, когда я добавила. «Когда меня выкинут с отбора, я не стану ничьей Атори, потому что меня ждут в целительском ордене богини Махалет, и я радостно приму предложение магиссы Эдери». Затем пожелала растерянному Вестеру отлично провести вечер. «Я же должна его оставить, потому что собираюсь вернуться в свою комнату и лечь спать. Нет, не надо меня провожать, потому что мы обо всем уже поговорили». И он позволил мне уйти. При этом я нисколько не кривила душой, когда сказала принцу, что собираюсь вернуться в свои покои. Настроение было безнадежно испорчено, еще и накатила жуткая усталость, такая, что я с трудом переставляла ноги. Пробираясь через толпу придворных к выходу, я жалела лишь о том, что мне так и не удалось пообщаться с королем. Но Эйдар Карвайер все еще не вернулся. Похоже, до сих пор утешал покидавших отбор избранниц. Или же на него снова навалились государственные обязанности, которыми с такой легкостью пренебрегал его младший брат. И, конечно же, в дверях зала торжеств я столкнулась с леди Элисендой. Украдкой вздохнув, объяснила распорядительнице свой уход жуткой усталостью и попросила ее предупредить короля, что я не в состоянии держаться на ногах. К удивлению, леди Элисенда вопросов задавать не стала. Вместо этого она проводила меня до женского крыла, расспросив о ситуации на Кравгоргии и пожелав хорошего вечера. И свой второй, и вполне возможно последний в жизни бал я снова провела в своих покоях. Лежала в кровати, вспоминая о событиях этого дня. Попыталась помолиться о выздоровлении пациентов в церквушке на Кравгоргии, но почему-то в мыслях все время возвращалась к королю. Воскресила в памяти его образ. Затем наш обед в доме у старейшины и тот разговор. Тронула щеку и лоб, которым он прикасался. Создала под руками синий поток целительской магии, с помощью которого лечила царапину на его руке. И, наконец, развеяв магию, закрыла глаза, решив, что... Нет смысла терзать себя воспоминаниями и глупыми, несбыточными фантазиями. Вместо этого мне не помешает немного поспать, потому что завтра нас ждал ранний подъем и полет на Своокдорн, где и пройдет третье испытание. То самое, которое я непременно провалю.